Признаю, что мой страх понять тебя действительно непреодолим. Помоги же мне, друг мой, справиться с ним. И скажи мне правду настолько прямо, чтобы у моего страха не осталось ни малейшей возможности спрятаться от нее. «Хорошо же», — ответил Дуду, выставив вперед теперь уже другую ножку и упершись кулачком в бок. «Положение твое таково, что зажигательное качество молодого управляющего Азарсифа, своевременно неумиротворенные и необузданные, раздули пожар в груди нашей госпожи, твоей супруги Мут-Эм-Эмет». И пламя этого пожара, дымясь и треща, лежит уже потолок твоей чести, который вот-вот обвалится и погребет под собой также и твою жизнь. Потепре натянул простыню выше, до самого носа, прикрыв ею подбородок и рот. «Ты хочешь сказать, — спросил он из-под нее, — что госпожа и управляющие не только бросали друг на друга взгляды, но и посягают на мою жизнь?» «Именно! Вот в каком положении оказался человек, недавно еще столь благополучный, как ты. А чем ты можешь доказать такое ужасное обвинение?» «Моя бдительность, мои глаза и уши, зоркость, которую придала моим наблюдениям забота о чести дома, пусть они засвидетельствуют тебе достойной жалости, господин, досадную и страшную справедливость моего сообщения. Как знать, кто из них первый? Ибо отныне об этих бесконечно различных по званию людях приходится говорить именно так. Они, как знать, кто из них первый бросил взгляд на другого. Взгляды их встретились и преступно утонули друг в друге. Этого достаточно. Мы должны, великий господин, отдавать тебе полный отчет в том, что Мут в пустыне одиноко в постели. А что касается управляющего, то он как раз отличается зажигательностью». «Какой раб заставит подобную госпожу дважды себя просить? Для этого потребовалась бы такая любовь, такая преданность господину госпожи, какую найдешь, конечно, не у высшего управляющего, а только у следующих за ним по чину смотрителей. Вина? Что толку допытываться? Кто первый поднял глаза на другого? И в чьем уме зародилось это страшное злодеяние? Вина юного управляющего состоит в первую очередь не в том, что он сделал, а в самом его существовании, в таком его существовании в доме, при котором его качества оказывают свое зажигательное действие направо и налево, не утихомиренные ни супружеским ложем, ни бритвой. А если госпожа воспылала любовью к слуге, то за это он отвечает головой, ибо вина его такова же, как если бы он надругался над непорочной, и, соответственно, следует с ним обойтись». Но именно так дело, увы, и обстоит. У них царит полное согласие. Записочки, в которые я сам заглядывал, так что могу поручиться за них страстность, между ними так и снуют. Под предлогом обсуждения хозяйственных дел они встречаются то тут, то там, в гостиной гарема, где госпожа в угоду рабу поставила изображение Гарахты, в саду и беседке на насыпи, даже в личном покое госпожи. В этом самом доме, во всех этих местах они тайно видятся, и разговоры у них давно уже идут не о почтенных вещах, а о пустяках. Это сплошное воркование и жаркий шепот. Сколь сильно они в этом преуспели, и дошло ли дело до того, что один уже насладился плотью и кровью другого, так что предотвращать уже нечего, и остается одна только месть. Этого я с полной определенностью сказать не могу». Но я готов головой поручиться перед любым богом и перед тобой, униженный господин, ибо я подслушал это ущелье собственными ушами за то, что они, воркуя, сговариваются убить тебя палочными ударами, чтобы, освободив от тебя дом, предаваться в нем радости на украшенной венками постели, как господин с госпожой. После этих слов Петепра полностью закутал голову простыней, и лица его уже вовсе не стало видно. Так прошло довольно много времени, и Дуду даже заскучал было, хотя поначалу ему было приятно глядеть, как его господин лежит бесформенной глыбой, покрывшей своим стыдом, исчезнув под ним. Внезапно, однако, Петепра откинул простыню до бедер и, приподнявшись лицом к карлику, оперся маленькой своей головой на маленькую свою ладонь. «Я глубоко благодарен тебе», —